Глава 31. Надеяться на чудо. Степан Бузулуцкий ободряюще сжал плечо Егора. Он примчался в больницу, как только узнал о случившемся. Алина приехала вместе с ним. Втроем они стояли в коридоре у большого стеклянного окна и смотрели на бледное, заострившееся лицо Романа Кукушкина, лежащего в палате интенсивной терапии. У изголовья кровати стояли стойки с приборами и капельницами. Наталью поместили в палату на этом же этаже, но в другом крыле. Даша сейчас была с ней, но могла только сидеть у такого же окна и наблюдать. В палату ее не пускали, а Наталья по-прежнему была без сознания. «Они остались живы, и сейчас это главное». «А если он умрет? Я ведь без него не смогу, у меня больше никого нет». «Все будет в порядке, Егор. Твой папа крепкий». «Видимо, не такой крепкий, как я думал». «Кто сидел за рулем той машины?» «Понятия не имею. Мы видели ее сбоку, а окна были затонированы. Я описал автомобиль Чехлыстову, но сомневаюсь, что они смогут его найти. Номера были замазаны грязью, я только потом об этом вспомнил». «А что врачи говорят?» «Что нужно ждать? Сейчас никто ничего не знает наверняка. У него несколько переломов, ушиб головы. Бог знает, что еще». «А твоя мать в курсе случившегося?» «У меня даже нет ее контактов. Она не интересовалась нашей жизнью последние 15 лет. Так зачем что-либо менять? У меня ведь на самом деле есть только отец. И вы». «Как думаете, это случайный наезд?» «Что ты хочешь сказать?» «Может, твой отец кому-то перешел дорогу? Мало ли, какие дела он в последнее время расследовал». «Тогда уж скорее Наталья. Мне показалось, что сбить хотели именно ее. Отец лишь отпихнул ее в сторону». «А может, это отец Даши? Наталья ведь решила уйти от него. Вдруг он захотел отомстить? Сразу обоим?» «Об этом я не думал. Да я сейчас вообще ни о чем не могу думать. Только бы он выжил». Алина подошла к Егору и крепко обняла его. Парень уже некоторое время сдерживал слезы, но тут его выдержка дала трещину. Он стиснул подругу в объятиях и начал тихонько всхлипывать. Алина молчала. Она понимала, что сейчас можно дать волю чувствам, чтобы потом уже думать лишь о том, как быть дальше. Степан положил руку на плечо Кукушкина и ободряюще сжал. Теперь им и правда оставалось только ждать и надеяться на чудо. Неподалеку от них в больничном коридоре стояли Андрей и Марина Чехлыстовы. Женщина только что во всех подробностях рассказала мужу о том, что услышала в детективном агентстве от Натальи, и о выводах, которые они сделали вместе с Романом. «Вот это новости. Но Роман был прав. Против бабки сейчас нет улик, одни только ваши голословные обвинения. Представь, что начнется, если мы попытаемся ее задержать. У Решетниковых столько денег и связей в самых высших кругах. Они от нас мокрого места не оставят». «Но что-то ведь нужно делать. Тут дело уже не только в краже венца. Мне кажется, мы разворошили осиное гнездо, и Наталью не случайно кто-то попытался прикончить». «В этом ты права. А насчет камер хранения, про которые она говорила, информация подтверждается. Охранники Нового Вавилона подсказали, что в ночь своей гибели Ирина подъехала к поселку на такси. Мы пробили все заказы в тот район, нашли машину и водителя. Судя по их записям, в машину она села как раз на площади у автовокзала. Я еще тогда задумался, что она могла там делать. Но теперь все встало на свои места. Явно использовала камеры хранения для получения денег». «Скорее всего. Что теперь будешь делать?» «Для начала попрошу записи с видеокамер автовокзала. Если Муртазина и правда пользовалась ячейками, она могла попасть в объектив. Как и тот, кто оставлял там для нее деньги. Возможно, именно этот человек и убил девушку. Кроме того, нам нужны показания самой Натальи. Дождемся, когда она придет в себя, и только после этого сможем предпринять какие-то действия. Нужны доказательства, понимаешь? Без доказательств мы ничего не сможем предъявить этой старой ведьме». «Будем надеяться, она быстро придет в себя. А еще присмотрись к экономке Решетниковых. Наталья говорила, что та ее шантажирует. И канделябр, оказывается, изначально нашли в ее вещах. Похоже, эта тетка не так проста, какой хочет казаться.